Рэй Брэдбери. О скитаниях вечных и о земле. Рассказы. Страница 592. Кассета номер 15. Вторая сторона. Проходя по коридору, они миновали десятки открытых дверей, где люди, обливаясь потом от жары, все еще не спали, играли в карты, пили содовую и обмахивались вместо вееров старыми киножурналами. А что если... А что, думал Мартинес, да, так оно и есть. Четвертая дверь, ее дверь, была тоже открытой. И когда они проходили мимо этой двери, красивая девушка подняла голову. Она была в очках, но, увидев Мартинеса, поспешно сняла их и накрыла книгой. Друзья прошли мимо, даже не заметив, что Мартинес отстал, что он остановился, как вкопанный в дверях чужой комнаты. Он долго не мог произнести ни слова, потом, наконец, представился. «Хосе Мартинес». «Селия Обрегон», — ответила девушка. И оба снова умолкли. Мартинес слышал, как его друзья уже ходят по крыше. Он повернулся, чтобы уйти, уже сделал несколько шагов, как девушка вдруг торопливо сказала: «Я видела вас сегодня». Мартинес вернулся. «Мой костюм», — сказал он. «Костюм?» — девушка умолкла, раздумывая. «При чем здесь костюм?» «Как при чем?» — воскликнул Мартинес. Девушка подняла книгу и показала лежавшие под ней очки. Она коснулась их рукой. «Я очень близорука, мне надо постоянно носить очки, но я много лет отказываюсь от них, я прячу их, чтобы никто меня в них не видел. Поэтому я почти не вижу, но сегодня даже без очков я увидела. Огромное белое облако, выплывшее из темноты, такое белое-белое. Я быстро надела очки». «Я же сказал, костюм», — воскликнул Мартинес. «Да, сначала белоснежный костюм, а потом совсем другое». «Другое? Да, ваши зубы. Такие белые и белые», — Мартинес поднес руку к губам. «Вы были такой счастливый, мистер Мартинес», — сказала девушка. «Я никогда не видела такого счастливого лица и улыбки». «А», — ответил он, заливаясь краской, не в силах посмотреть ей в лицо. «Так что видите», — продолжала девушка, — «ваш костюм привлек мое внимание, это верно, как белое видение в ночи. Но ваши зубы были еще белее, а о костюме я уже забыла». Мартинес еще сильнее покраснел. Девушка тоже была смущена, она надела очки, но снова поспешно сняла их и спрятала. Она посмотрела на свои руки, а потом куда-то поверх его головы в открытую дверь. «Можно мне, — наконец сказал Мартинес, — что можно? Можно мне зайти к вам, когда снова придет моя очередь надеть костюм? Зачем вам костюм? Я думал, вам не нужен костюм. Но если бы все дело было в костюме, — сказала девушка, — каждый смог бы стать красивым. Я наблюдала, я видела многих в таких костюмах, и все они были другими. Говорю вам, не надо ждать этого костюма». «Мадре мия», — воскликнул счастливый Мартинес, а затем, понизив голос, произнес: «На какое-то время костюм мне все-таки нужен. Месяц, полгода, год, я еще не уверен в себе, я многого боюсь. Мне не так уж много лет». «Так и должно быть», — сказала девушка. «Спокойной ночи, мисс Селия Обрегон, мисс Селия Обрегон», — повторил он и, наконец, ушел. Друзья уже ждали Мартинеса. Когда он вылез на крышу через чердачное окно, первое, что он увидел, был манекен с костюмом, водруженный в самом центре, а вокруг него одеяло и подушки. Его друзья уже укладывались спать, приятно дул прохладный ветерок. Мартинес подошел к костюму, погладил лацканы и сказал почти про себя: «Эх, карамба, что за вечер? Кажется, прошло 10 лет с тех пор, как все это началось. У меня не было ни одного друга, а в 2 часа ночи у меня их сколько угодно». Он умолк, вспомнив о Селии Обрегон, о Селии. «Сколько угодно», — продолжал он. «У меня есть где спать, есть что надеть. Знаете что?» — он повернулся к друзьям, лежавшим вокруг него и манекена с костюмом. «Смешно, но в этом костюме я знаю, что могу выиграть. Как Гомес. Я знаю, что женщины будут улыбаться мне, как улыбаются Домингесу. И что я смогу петь, как поет Манулу. И говорить о политике, как Вильянасул. Я чувствую, что я такой же сильный, как Ваменус». «Ну и что же?» — спросите вы. «А то, что сегодня я больше, чем Мартинес. Я Гомес, Манула, Домингес, Вильянасул, Ваменус. Я — это все мы. Эх!» Он постоял еще немного возле костюма, который вобрал в себя все их черты, привычки, характеры. «В этом костюме можно было бы идти быстро и стремительно, как Гомес, или медленно и задумчиво, как Вильяна Сул, или плыть по воздуху, едва касаясь земли, как Домингес, которого всегда, казалось, несет на своих крыльях попутный ветерок. Этот костюм принадлежит им всем, но и они тоже принадлежали этому костюму. Чем же он был для них? Он был их парадным фасадом. «Ты ляжешь когда-нибудь спать, Мартинес?» — спросил Гомес. «Конечно, я просто думаю». «О чем?» «Если мы когда-нибудь разбогатеем», — тихо сказал Мартинес, — «я не обрадуюсь этому. У каждого из нас будет свой собственный костюм, и не будет таких вечеров, как этот. Наша дружба кончится. Все тогда станет другим». Друзья лежали молча и думали о том, что сказал Мартинес. Гомес легонько кивнул головой. «Да, тогда все станет другим». Мартинес лег на свое одеяло. Вместе со всеми он смотрел на манекен. Неоновые рекламы на соседних домах вспыхивали и гасли, освещая счастливые глаза друзей, вспыхивали и гасли, освещая чудесный костюм цвета сливочного.